Глава 48. Лера. Через два дня меня перевели из реанимации в обычную палату. Ну как в обычную, в ВИП? Артём всё решил, и это уже не обсуждалось. Слава богу, и с ребёнком, и со мной было всё хорошо. Мы шли на поправку. Так что это было такое за перенапряжение, Лер? Отчего чуть весь мой мир не рухнул в один момент? Спросил Артём, сидя на моей кровати и держа меня за руку. Сейчас он выглядел совсем не так, как обычно. Не такой грозный и циничный. «Ты ведь меня не выпаришь?» Смотрю на него из опущенных ресниц невинными глазками. «Так, этот тон мне не очень нравится». Он ухмыльнулся и слегка сжал мою руку. «Но ремня при себе сейчас нет. И что сделано, то сделано. Давай, рассказывай». Я громко вздохнула. Я решила подвинуть кровать. У него брови полезли вверх, и он сказал: «Ты не могла меня дождаться?» Пожала плечами и продолжила. «Понимаешь, я всю жизнь рассчитывала только на себя. Да я же еще не знала, что ты меня любишь. В общем, я не хотела быть для тебя обузой. Мне действительно было стыдно за свой поступок. Нужно думать головой, так как у меня ответственность не только перед собой. Теперь я вынашиваю новую жизнь». Он поднял мое лицо за подбородок и провел большим пальцем по щеке. «Теперь знай, что я рядом. Я помогу и все сделаю для вас, поняла?» «Поняла». В подтверждении своих слов кивнула. Он потянулся ко мне, чтобы поцеловать, но нас прервал стук в дверь. «Можно?» И в дверь просунулась голова дяди Миши. Я взвизгнула от радости. «Дядя Миша, проходите!» Я действительно была безгранично ему рада. Он держал в руках огромный букет цветов. «Вы решили мне оранжерею тут устроить?» Я засмеялась и обвела руками палату. Она вся была в цветах. «А что в этом такого?» — сказал веселым голосом он. «Тебя просто все любят и хотят сделать тебе приятное». «Тут не поспоришь. Пока я здесь лежала, ко мне пришли все мои родственники и знакомые. Даже брат приехал со своего тура, что очень меня удивило. Подруга Люба приходит каждый день и приносит домашнюю еду. Мама Артема заходила, и мы с ней душевно поговорили. А еще наши родители уже ждут не дождутся нашей свадьбы. Мы с Артемом дали полностью им сделать этот день, так как нам без разницы, как это будет. Главное, все вместе. Они распределили обязанности. Мои родители – костюмы, кольца, украшения. А его родители – это ресторан, еда и тамада. Но куда же без этого?» Дядя Миша, немного посидев, засобирался домой. «И еще мы вас ждем на нашу свадьбу. Я вам пришлю приглашение», — сказала я ему, когда он был уже в дверях. «С удовольствием», — улыбнулся он. «Лерунь, выздоравливай». Попрощавшись, он ушел. «Хороший человек, добрый», — сказал Артем. «Пока ты была в коме, он тоже постоянно тут был и очень переживал». Я кивнула, и мои глаза наполнились слезами. Было неимоверно приятно от чувства, что ты кому-то не безразлична. «Горько!» — кричали гости на нашей свадьбе. Мы праздновали в ресторане, и все наши близкие были рядом. Даже Танака приехал с женой. Подарков было просто море. Я смотрела на них и думала, что нужно нанимать грузовик. «Тетя Лера!» Ко мне подбежал Ваня и наклонился ко мне поближе, чтобы наш разговор никто не слышал. «Вы ждете ребеночка?» Я улыбнулась и ответила тоже почти шепотом. «Да». «А кто у вас будет, мальчик или девочка?» Он аккуратно дотронулся до живота. «Мы пока не знаем. Вот родится, увидим». Я потрепала его за макушку. «Тогда я вам по секрету тоже скажу». Он еще ближе ко мне подвинулся. «Мама тоже ждет малыша». Вот это новость. Я нашла глазами Юлю, и она как будто почувствовала мой взгляд. Тоже посмотрела на меня. Я рукой показала на живот, и она с сияющей улыбкой утвердительно кивнула. Показав палец вверх, я обратилась к Ване. «Как ты и хотел, я рада за вас». Я обняла его, и он, довольный и счастливый, побежал дальше. Я сидела за столом, как колобок. Даже платье пришлось перешивать из-за огромного живота. Интересно, кто же все-таки будет? «Пойдем танцевать, наш выход». Артем берет меня за руку и выводит в центр зала. «Ты издеваешься? Я могу только переваливаться из стороны в сторону, как неваляшка», — засмеялась я, но все равно обняла его за плечи и придвинулась поближе, сколько пузо позволило. Артем окружил меня заботой и вниманием. Я, оказывается, могу быть хрупкой и ранимой. Теперь все тяжелые работы по дому я перекладываю на мужские плечи, а сама занимаюсь обустройством и бытом. Мне очень нравится мое положение. Родители приезжают каждые выходные. Теперь мы дружим с семьями, и даже отец Артема стал приезжать чаще. «Как ты себя чувствуешь?» — шепчет Артем в самое ухо, когда мы исполняем свадебный танец, прижавшись друг к другу. «Просто круть», — отвечаю ему в унисон. «Немного, конечно, ощущаю себя коровинкой, но это ненадолго», — и заглядываю в его светящиеся глаза. «Ну какая ты коровинка?» — он слегка поглаживает мой животик. «Ты мой маленький поросеночек», — и смеется. «Вот гаденыш». «Смейся, смейся». Я ущипнула его за бок, отчего он скривился, а я продолжила. «Смеется тот, кто смеется последним». Он поднимает руки в знак капитуляции. «Лер, я и не спорю». И опять заржал. Я не могу удержаться и тоже засмеялась. «Люблю», — выдохнула я через смех. «Безумно», — сказал Артем и впился в мои губы.